Уплетая поджаренный кусок мяса, он поинтересовался. «Слушай, я вот одного не понимаю. Как ты ухитряешься так вкусно готовить? Ты же свою готовку даже попробовать не можешь. Все равно вкуса не разберешь. Но ведь здорово выходит». «Попробовать не могу», — согласилась с его доводом вампиресса. «А вот понюхать без проблем. Между прочим, обоняние вампиров намного лучше, чем у людей. И запах вкусной и не очень пищи различается довольно легко». «Понятно». Олег замолчал и сыто откинулся на спинку стула. Воцарилось неловкое молчание. Говорить о погоде он считал глупым и бессмысленным, обсуждать же недавнее происшествие болезненно и неприятно. Молчание прервала Вериена. «Может, тебе лучше пойти поспать? Завтра, точнее уже сегодня, тебе предстоит очень нелегкий день». Олег покачал головой. «Давай лучше просто так посидим. Мало ли». Он вновь попытался припомнить свой сон и вновь потерпел поражение. «У меня таких кошмаров никогда не было», — добавил он чуть погодя. «Чтоб кричал и извивался, как ты рассказываешь. И ведь не помню ничего совершенно. Когда все закончится, зайду к Велиссе, она у нас сновидчество ведет, посоветуюсь». «Знаешь, а я, кажется, догадываюсь и о причинах твоего кошмара, и о том, почему ты на меня так среагировал». «Вер, давай не будем», — попросил Олег. «Это просто нормальная реакция мужчины, у которого давно не было женщин, на оказавшуюся рядом с ним красивую и почти обнаженную девушку». «Нормальная? Не лги сам себе. Ты неоднократно видел меня и почти обнаженной, да и полностью тоже, но чтобы так реагировать, ты ведь практически потерял контроль». «И в чем же, по-твоему, причина всего этого?» Олег заинтересовался. Данное Верееной описание его недавнего состояния было чрезвычайно близко к истине. «Интересно, вдруг она действительно сможет вычислить причину его кошмара?» Олег опасался, что это какое-то магическое нападение, от которого он не смог защититься. «Все просто. Ты боишься. Боишься суда, который предстоит тебе сегодня. Ведь так?» «Ну, опасаюсь», — не стал отрицать очевидное Олег. «И при чем здесь это?» «Нет, не опасаешься, а именно боишься», — продолжала настаивать Вериена. «Если бы ты просто опасался, то ничего подобного с тобой не произошло. Частые ночные кошмары бывают у людей, которых терзает сильный страх. Да и непреодолимая тяга к женщине», — тут она улыбнулась, — «это, в общем-то, тоже из той же оперы». «Но я маг», — попробовал возразить Олег. «Нас обучали ставить барьер для неприятных снов». «Какой из тебя маг?» Вампиресса весело рассмеялась. «Поверь, повидала я магов на своем веку. Первокурсник ты еще. До мага тебе учиться и учиться. А что до барьера, просто твой страх оказался достаточно силен, чтоб сломить его. Или просочиться. Неважно». «И что ты предлагаешь?» Рассуждения Вериены Олегу не нравились. Ему очень не хотелось воспринимать себя трусом, но он не мог не признать их правдоподобность. В конце концов, о чем-то подобном писали еще земные психологи. «Убрать причину». В руках у Вериены появился тот самый перстень с крупным рубином, купленный когда-то Олегом у ювелира в Бельском замке. «Подумай и реши, что может произойти в крайнем случае, если дела обернутся для тебя максимально плохо?» «Как что? Казнят меня и все дела, как злокозненного демона или нарушителя кодекса?» «А вот и нет. Я недаром сегодня не поленилась перечитать кодекс.